«Командир! Что такое, братка ты мой? Вы не ранены?» Побледневший Бакрадзе продолжал сидеть на своем пилотском месте, сжав сцепленными ладонями ручку управления и положив на них плохо выбритый подбородок. «Нет, Янка, ранен не надо», — утомленным голосом пробормотал Вано. «Я не ранен. Я, кажется, убит». В это мгновение с другой стороны крыла подскочил Якушев и всей своей выражающей гнев и решительность фигурой навис над ним. Тяжело дыша, с решимостью человека, которого оставили последние сомнения, выпалил. «Ты трус!» Ничего не ответив, Бакрадзе продолжал сидеть с низко опущенными плечами. Сухие бескровные губы его дрогнули в какой-то страдальческой гримасе. Неизвестно, что сказал бы дальше распалившийся воздушный стрелок, если бы у него за спиной не раздался повелительный голос подходившего к их самолету полковника Климова. «А ну в сторону, старший сержант! Я сейчас говорить с ним буду! Майор Бакрадзе, ко мне!» Будто ослепленный, медленно поднялся, отстегнув привязной ремень на пилотском сиденье летчик, выбрался из кабины, вяло соскочил на сыроватую весеннюю землю, с трудом поднял неимоверно отяжелевшую голову. «Докладывайте о выполнении боевого задания», — резко произнес в наступившей тишине Климов. Потому как раздувались крылья его тонкого носа, нетрудно было понять, с каким усилием командир полка сдерживает себя. Почти минуту молчал Бакрадзе и, наконец, с трудом выдавил короткую тяжелую фразу. «Товарищ командир, боевое задание осталось невыполненным». «Так», — холодно откликнулся Климов. «Причина?» Бакрадзе безвольно опустил вдоль туловища руки, и горькие слова сорвались с его сухих губ. «Над целью...» — начал он и запнулся, беря фразу с разбега. «Над целью, как мне показалось, обрезал мотор». «Максимович!» — не глядя на летчика, крикнул Климов. «Немедленно садитесь в кабину и опробуйте движок». Через считанные минуты взревел мотор самолета, огласив ровным устойчивым басом окрестности аэродрома. Мотор работал на одной бесперебойной ноте. Лишь бас его то усиливался, то стихал. По знаку командира полка Максимович выключил двигатель и покинул кабину Илюшина. «Мотор в порядке, товарищ полковник», — мрачно доложил Максимович и, повинуясь резкому, нетерпеливому жесту, отошел в сторону. «Так», — проговорил Климов и, не докончив фразы, запнулся. С минуту он молча смотрел на Бакрадзе, измеряя его разгневанным взглядом. «Значит, первый случай в истории нашего полка, когда летчик ушел от заданной цели, не сделав попытки ее поразить. Значит, вы, майор Бакрадзе, открыли новую страницу в его истории. И она именуется трусостью!» — запальчиво выкрикнул Якушев. А Климов метнул в его сторону свирепый взгляд. «А ты замолчи, говорун! Тебя я спрашиваю, что ли? Идем на КП, майор, там беседовать будем. А тебя, Якушев, я потом вызову». И они зашагали по зазеленевшей апрельской земле вдоль самолетных стоянок. Низко опустив голову, Вано понуро молчал, а Климов до боли кусал тонкие бескровные губы. Он о чем-то упорно думал и неожиданно остановился, как вкопанный. «Нет», — сказал он решительно, — «не поведу я тебя на КП, Вано. Слишком много чужих глаз будут там тебя разглядывать. А я не хочу. Не хочу, понимаешь? Все-таки мы сюда с тобой от самого Сталинграда дошли. И здесь, на пороге Берлина». Он горько развел руками. «Как же так, Вано? Как это получилось? Лучший КМСК в полку, герой Советского Союза. Больше 100 вылетов за плечами. Ты же под Сталинградом и на Орловско-Курской такие чудеса вытворял, как тигр дрался. В 41-м под Москвой отличился. Не могу я тебя карать. Рука не поднимается». «Что же случилось, Вано? Жить захотелось, что ли? Жить во что бы то ни стало?» Низко опущенный, с утра невыбритый подбородок Вано уткнулся в воротник комбинезона, видимо, от того, что грузин не хотел, чтобы кто-нибудь видел в эту минуту его глаза, их утраченный блеск, побелевшие, скорбно стиснутые губы. «Жить!» Не поднимая головы, с трудом выдавил Бакрадзе. «Вы поймите меня правильно, командир, я ничего не скрываю». «Можешь на «ты», — перебил его Климов. «Мы одни сейчас, только аэродромный ветер нас слышит. Он далеко не разнесет». И вдруг Бакрадзе горько заплакал, но тотчас же, устыдившись, рукавом комбинезона вытер лицо. Но и в эту самую тяжелую для него в жизни минуту он сумел быстро взять себя в руки. «Понимаешь, Саша, столько стволов вели по нашим горбатым огонь, от трасс, Одних эрликонов можно было ослепнуть, да еще два этих проклятых реактивных истребителя побежали по полосе взлетать, нас перехватывать. И ты решил уйти от опасной цели? Спастись, командир. Так будет точнее. Он ко мне долго подкрадывался, этот страх. И в конце концов победил мой рассудок. Климов ковырнул носком хромового сапога зеленую травку, проросшую между двумя бетонными плитами рулежной дорожки. Над их головами непрерывно гудело небо. Пролетали на запад самолеты. Лишь советские краснозвездные яки, пешки, лавочкины, илы из других полков. «Угадываю», — задумчиво проговорил Климов. «Идут последние дни войны. Победа уже обозначилась. И не пунктирчиком, а жирной итоговой чертой, прочерченной для врагов тушью черного цвета. Мы тоже подведем итоги этих 4 лет, Вано. Но чертой, сделанной красной тушью, чертой нашей крови, нашего знамени, нашей победы. За Одером, который мы вот-вот будем форсировать, она уже обозначилась. Это наша победа. На земле бунтует весна. И вдруг погибать тебе, прославленному на весь фронт летчику. Никакой закономерности. Полный абсурд. А что же теперь с тобой делать? Что делать, я спрашиваю. Меня под трибунал, командир? Мрачно спросил Бакрадзе. Зеленые глаза Климова холодно блеснули из-под лоби. «Да нет». «Зачем же?» — горько откликнулся он. «Я предложил комдиву другой вариант, и он согласился. Тебе предоставляется возможность реабилитироваться. Одним словом, иди отдыхай, Вано, а завтра снова в бой. Поведешь завтра 4-ку на тот же самый проклятый аэродром, где 262-е мессершмитты базируются. И только попробуй промазать. Тебя презирать буду». Бакрадзе облегченно вздохнул. Нельзя сказать, чтобы лицо его осветилось в эту пору улыбкой. Улыбаться было нечему. Большой радости он не переживал. Он лишь высоко поднял плечи от того, что тягостный, непосильный груз свалился с них. И просветлевшие глаза его успокоенно взглянули на командира. «А теперь уходи от меня, Вано», — договорил Климов, «и передай своему воздушному стрелку, чтобы немедленно пришел сюда, на вот это самое место». «Ну что скажешь, правдолюбец?» — хмуро спросил полковник Климов у подошедшего Вениамина. «А еще хочешь писателем стать, инженером человеческих душ, рассказики публикуешь всякие. Как же ты души своего командира понять не мог и простую истину о том, что любой боевой полет — это не прогулка в наш Новочеркасский парк, где можно какие хочешь слова говорить по встречавшимся парням твоего года рождения? Иди от меня прочь, и если есть у тебя доброта и сердечность, поговори со своим командиром». «Может, я еще и прощения должен у него просить?» — буркнул Якушев. «Нет», — сдержанно ответил Климов. «Прощения просить я тебя не заставляю. Ты по душам с ним поговори. А какие слова для этого найдешь, дело твое. Лишь бы эти слова человечьими были». «А теперь не маячь у меня перед глазами. У меня... Во!» И командир полка ребром ладони провел по большому кадыку на худой шее, показывая, как много у него забот. Возвратившись на самолетную стоянку, Веня долго ходил рядом с Бакрадзе, не решаясь сразу к нему подступиться. Потемневшее от горя лицо Камеска казалось замкнутым и мрачным. Это было лицо человека, который ни в мысли, ни в душу свою решил никого не впускать. Стоило лишь Якушеву подойти, как Бакрадзе немедленно отворачивался, делая вид, что не замечает подчиненного. Тогда Веня решил действовать напролом. Он приблизился к летчику, о чем-то говорившему с Максимовичем, и неуверенно вымолвил. «Командир, разрешите обратиться?» «Ну чего тебе?» — недружелюбно осведомился Камеск. «Видишь, сколько дел?» Выручил все понимавший Максимович. «Братка ты мой! Я тут сейчас должен командиру схему электросистемы принести. Я пока схожу, а ты тут поговори, если, разумеется, командир разрешит». И как только удалился Максимович, Бакрадзе сам подошел к нему. «Ну, я тебя слушаю», — сказал он не то чтобы недружелюбно, но как-то небрежно и грустно. В темных глазах грузина была неразвеянная тоска, но враждебности ни в них, ни в голосе, которым эти слова были сказаны, Якушев не ощутил. «Я по поводу сегодняшнего полета», — неуверенно начал он. «Ну так подойди ближе, тогда и говори, правдолюбец», — вздохнул Бакрадзе. Якушев отмерил считанные шаги, разделяющие его с Камеском, и робко произнес, опуская все уставные слова, необходимые в армии при обращении младшего к старшему по званию. Сказал просто, как всегда говорил в тех случаях, когда никакие неприятности не отделяли их друг от друга. «Вано, прости меня». Но Бакрат замолчал. Тонкие ноздри его горбатого носа вздрогнули, сдвинулись брови и затем, будто по команде, разлетелись в разные стороны. Подбородок чуть-чуть покосился, и что-то вроде горького вздоха слетело с холодных, решительно сомкнутых губ. «Что скажешь, джигит? Горы слушают, и я слушаю. Как принято говорить у нас в Сванетии, что за хребтом Кавказа?» Веня обрадовался. Это была любимая фраза командира эскадрильи, когда он теплел душой. Сколько раз все слышали ее на аэродромах войны, по которым с боями двигался полк. «Вано, друг, прости», — чуть ли не шепотом повторил Веня. «Говоришь, друг, прости», — внезапно пробормотал Бакрадзе и опять потемнел лицом. «Да, ты действительно приобрел право говорить мне, друг. Еще в проклятом 41-м получил его, после того, как мы горели на одном СБ, от очереди проклятого мессера, лежали в одном госпитале, в одной палате, вместе с политруком Сошниковым, как мы закрывали глаза и делали вид беспробудно спящих людей, если прибегала в палату верная твоя Леночка. А теперь твоя вечная скорбь. Все помнишь? Да разве можно забыть?» Печально ответил Якушев, недоумевая, зачем командиру эскадрильи понадобилось такое вступление. «Значит, друг?» — переспросил Вано. «Так зачем же тогда ты просишь у меня прощения? Ты разве кинжалом меня ударил в спину? Подкрался сзади и ударил, понимаешь? Ты мне все в глаза сказал и действительно был прав. Мой разгорячившийся обвинитель. А кто любит правду в глаза, скажи?» Дрогнул я в этом полете, Веня. В 41-м не дрожал. Потом 3 года не дрожал, а в 45-м дрогнул. На цель не пошел. Про то, что мотор обрезал, действительно выдумал. А знаешь почему? Усталость меня источила. Пожить после войны захотелось, и кто-то второй, который во мне сидит, вдруг заговорил. «Хватит играть тебе со смертью, Бакрадзе. У тебя за плечами за 100 боевых вылетов. На груди звезда героя. В Сванетии дедушка старый. Отец и мама ожидают тебя, блудного сына. И, может, уже невесту присмотрели, понимаешь?» Вот и сорвался я, Венька, шутка ли сказать. По моей вине такое боевое задание осталось невыполненным. Вот что произошло на самом деле, мой мальчик. А ты у меня еще прощения просишь. Бакрат захлопнул Якушева по плечу, но глаза оставались по-прежнему печальными. Веня тяжко вздохнул, недоверчиво посмотрел на командира эскадрильи. «Нет, Вано, я не прав. Я сердцем должен был тебя понять и простить». «И солгать? Не надо было так делать, мальчик!» Вано попытался было засмеяться, но смеха не получилось. Лишь горькие складки залегли в углах точеного рта под короткой стрелкой усов. «Как там в вашей хорошей русской пословице «Джигиту воля, спасенному рай»? Так кажется!» «Вечно ты путаешь русские пословицы, Вано!» — невесело поправил его Веня. «Надо «вольному воля, спасенному рай»!» «Тоже хорошо!» — согласился грузин. Никогда еще так не веяло победой, как в марте 45-го года, 4-го года кровавой, изнурительной войны. И хотя нередко хмурилось небо, посылая на землю дожди, и туманы наползали на аэродром, порою закрывая капониры и взлетную полосу с впадающими в нее рулежными дорожками, настроение у авиаторов хорошее. Еще звучали по радиостанциям Берлина полные злобы и безысходные истерики речи Геббельса, и заверение, что в самые ближайшие дни по приказу фюрера начнет действовать секретное оружие, которое остановит наступление русских. Но уже весело было на душе у всех солдат, офицеров и генералов Первого Белорусского фронта, наступающих на Берлин. На ежедневных утренних построениях Климовского полка летчики наносили на свои рабочие планшеты новые цели, и они указывались начальникам штаба полка все западнее и западнее Одера. Переминаясь с ноги на ногу, в довольно вольных, по сравнению с обязательными уставными, позах стояли асы полка, прошедшие путь от Сталинграда до Берлина, и в этой вольности так и светилась радость. У одного Бакрадзе мрачно было на душе. «Жизнь!» — горько рассуждал Вано про себя. «Что можно о ней сказать? Она дается лишь раз, и никто тебе ее не вернет, если отнимут. Но разве достойно джигита из гордой Сванетии так бежать из боя, как это сделал ты во время штурмовки вражеского аэродрома с этими проклятыми, загадочными, реактивными фашистскими истребителями, у которых и винтов-то нет на носах? На рассвете еще крапал дождь. Туман закрывал стоянки, когда длинный телефонный звонок разбудил Климова.